И к тому же молодой человек был из тех, кого бабушка звала дикарями. Но он был совсем не дикий. Она смотрела, как он хоронил всех этих людей в море. Он очень бережно поднимал их, даже собак. Он это делал совсем не так, как выбрасывают мусор. Ему было не все равно. Он плакал настоящими слезами, но ее не видел, даже когда она вставала прямо перед ним. Только один раз он попытался разглядеть ее сквозь слезы, но потом обошел ее и продолжил свою работу. Он работал так осторожно и нежно, трудно было поверить, что он дикарь. Она вспомнила, как первый помощник капитана Кокс стрелял в обезьян из пистолета, когда Джуди встала на якорь в дельте реки в Керамическом море. Он хохотал каждый раз, когда бурое тельце падало в воду, особенно если зверек был еще жив, когда до него добирались крокодилы. Она закричала, чтобы он перестал, а он расхохотался, и капитан Робертс пришел из рулевой рубки. И был ужасный скандал, и с тех пор дела на милой Джуди пошли совсем плохо. Но как раз перед тем, как Эрминтруда отправилась в свое кругосветное путешествие, в газетах много писали про мистера Дарвина и его новую теорию, что далеким предком людей было существо, похожее на обезьяну. Эрминтруда не знала, правда ли это, но в глазах первого помощника Кокса она видела нечто ужасное. На такое никакая обезьяна не способна. Тут в треснутое стекло иллюминатора ударило копье. Просвистело сквозь каюту и вылетело в иллюминатор напротив, стекло которого было выбито волной. Эрминтруда застыла. Сначала от испуга, а затем, потому что вспомнила совет отца. В одном из писем он написал ей, что, поселившись с ним в правительственной резиденции, она станет его первой леди, и ей придется знакомиться с самыми разными людьми. Поведение некоторых поначалу может показаться ей странным, и, может быть, она даже поймет его совершенно превратно. Поэтому она должна быть великодушной и многое прощать людям. Очень хорошо. Значит, мальчик уже пришел. А что ему было делать по прибытии? Даже на неразбитом корабле не найти дверного звонка. Может быть, то, что он бросил копье, означает: «Смотри, я бросил копье, я не вооружен». Да, наверное, так и есть. Это совсем как рукопожатие. Ведь оно тоже означает, что у человека нет меча. «Ну что ж», — подумала она, — «хорошо, что эта маленькая загадка разъяснилась». Она выдохнула впервые с того момента, как копье просвистело через каюту. Стоящий снаружи Мао уже начал подозревать что-то неладное. Но тут раздались деревянные звуки, и из бока большого каноэ показалась голова призрачной девочки. «Как это мило, что вы так пунктуальны!» — произнесла она, силясь улыбнуться. «Большое спасибо, что разбили окно. В каюте было очень душно». Он ничего не понял, но она почти улыбалась. И это было хорошо. Еще она хотела, чтобы он залез в разбитое каноэ. Он очень осторожно повиновался. Милая Джуди накренилась, когда волна бросила ее на землю, поэтому внутри все было тоже наклонено и перекошено. Внутри царил чудовищный беспорядок. Словно отдельные беспорядки перепутались между собой, воняло грязью и застоявшейся водой. Но девочка провела Мау в другое помещение, где, судя по всему, пытались прибраться, хотя и безуспешно. «Боюсь, что стулья все поломались», — сказала девочка. «Но я полагаю, что сундук бедного капитана Робертса окажется подходящей заменой». Мау, который сроду не сидел ни на чем, кроме земли, осторожно примостился на деревянном ящике. «Я подумала, нам стоит познакомиться поближе, поскольку мы друг другу не представлены», — сказала призрачная девочка. «К сожалению, тот факт, что мы друг друга не понимаем, несколько усложняет дело». Пока она произносила всю эту тарабарщину, Мао посмотрел на огонь в маленькой пещерке. Из круглой черной трубы выходил пар. Рядом с ней была круглая плоская штука, на которой лежали бледные штуки, похожие на хлеб. «Это женская деревня», — подумал Мао. «А я не знаю правил. Нужно быть очень осторожным. Она что угодно может со мной сделать. И масло прогоркло, но совсем зеленую муку я выбросила. Не хотите ли чаю? Я полагаю, вы пьете без молока? Он посмотрел на бурую жидкость, которую девочка налила в бело-синюю чашку. Мау пристально смотрел на питье, а девочка говорила все быстрее и быстрее. «Откуда мне знать, что правильно и что нет?» — думал он. «Какие правила годятся, когда сидишь наедине с девчонкой-призраком?» На острове мальчиков он был не один. Конечно, там никого, кроме него, не было, но он чувствовал, что его окружает народ. Он делал то, что положено. А сейчас? Как ему положено поступать? Дедушки только орали на него, жаловались, помыкали им, но не слушали. И ни серебряную нить, ни картину будущего он никак не мог найти. Картины больше не было. Были только он и эта девочка. И никаких правил, которые помогли бы сразиться с подстерегающей впереди тьмой. Девочка сняла с огня хлебные штуки и положила на другую круглую металлическую штуку, которую Мао постарался примостить у себя на коленях. «Большинство тарелок побилось при крушении», — грустно сказала девочка. «Две чашки чудом уцелели. Не хотите ли кекс?» Она показала на хлебные штуки. Мао взял одну. Она была горячая, да хорошо, но с другой стороны вкусом напоминала подгнившее дерево. Девочка с беспокойством следила, как он передвигает кусок во рту, думая, куда его деть. «Я все неправильно сделала, да?» — спросила она. «Я так и думала, что мука чересчур отсырела. Бедный капитан Робертс держал в бочонке омара, чтобы он ел мучных червей. Но я уверена, что он что-то напутал. Простите, я не обижусь, если вы это выплюнете». И заплакала. Мау не понял ни слова, но иногда слова не нужны. Она плачет, потому что хлеб получился ужасный. Не надо, чтобы она плакала. Он проглотил кусок и откусил другой. Она уставилась на него и шмыгнула носом, словно думала, перестать ей плакать или еще рано. «Очень хорошая еда», — сказал Мау. Он с усилием проглотил кусок и прямо-таки почувствовал, как тот ударился о дно желудка. Мао откусил еще хлеба. Девочка вытерла глаза тряпкой. «Очень хороший хлеб», — сказал Мао, стараясь отвлечься от вкуса протухшего омара. «Простите, я вас не понимаю», — сказала она. «О боже, я еще и кольца для салфеток забыла положить. Представляю, что вы обо мне подумали». «Я не знаю слов, которых ты произносишь», — ответил Мао. Воцарилось долгое беспомощное молчание. Мао почувствовал, что два комка плохого, ужасного хлеба сидят у него в желудке и замышляют побег. Он стал глотать кислую горячую жидкость, чтобы их утопить. Тут он осознал, что в углу каюты кто-то тихо бормочет. Там стояло что-то непонятное, прикрытое большим одеялом. Казалось, под одеялом кто-то вполголоса гневно беседует сам с собой. «Я очень рада, что мне есть с кем поговорить», — громко сказала девочка. «Я смотрю, как вы ходите по острову, и мне уже не так одиноко». Мучным комкам, сидящим в желудке Мау, коричневое питье явно не понравилось. Он сидел неподвижно, стараясь удержать их на месте. Девочка испуганно посмотрела на него и сказала: «Меня зовут Дафна». Кашлянула и добавила: «Да, именно Дафна». Она показала на себя и протянула ему руку. «Дафна», — сказала она еще громче. «Ну что ж, это имя ей всегда нравилось». Мао послушно посмотрел на ее руку, но в ладони ничего не было. «Так значит, она из клана Дафна?» «На островах самое важное, что можно сказать о человеке — имя его рода». Мао никогда не слыхал про такое место. «Но ведь говорят, что все острова узнать невозможно. Некоторые островки победнее в прилив просто исчезали, и хижины там строились так, чтобы оставаться на плаву. Теперь этих островков должно быть уже нет. Так сколько их всего осталось? Неужели весь мир смыло?» Девочка-призрак встала и прошла по наклонной палубе к двери. Мао решил, что это хороший знак. Если повезет, ему больше не придется жевать дерево. «Вы бы не могли помочь мне с бедным капитаном Робертсом?» — спросила она. «Она явно хочет, чтобы он вышел на воздух». Мао быстро встал. Плохой хлеб просился наружу, а от запаха очага у Мао разболелась голова. Он поднялся, шатаясь, и вышел на свежий послеполуденный воздух. Девочка стояла на земле, у большого серого свертка, который Мао видел вчера. Она беспомощно посмотрела на Мао. «Бедный капитан Робертс», — сказала она и тронула сверток ногой. Мао оттянул плотную ткань и увидел тело старого брючника с бородой. Тот лежал на спине, глаза смотрели в пустоту. Мао оттянул ткань дальше и увидел, что руки мертвеца сжимают большой деревянный круг, из которого по краю торчат штуки, похожие на деревянные шипы. «Он привязал себя к штурвалу, чтобы его не смыло», — сказала девочка, стоя у Мао за спиной. «Я перерезала веревки, но его бедные руки не разжались, поэтому я нашла молоток и выбила ось штурвала. Я так старалась его похоронить, но земля очень жесткая, и я не могу в одиночку поднять тело. Я уверена, что он не возражал бы против погребения в море», — закончила она на одном дыхании. Мао вздохнул. «Она же знает, что я не понимаю, но продолжает говорить. Я понял. Она хочет, чтобы я похоронил тело. Интересно, сколько времени ей понадобилось, чтобы процарапать в скальной породе эту жалкую ямку? Но она потерялась. Она далеко от дома, и я тоже. «Я могу послать его в темную воду», — сказал он. Он изобразил волны голосом и рукой. Девочка сначала вроде бы испугалась, но потом засмеялась и захлопала в ладоши. «Да, да, море, правильно! Шш, вш, море!» Человек с деревянным кругом был очень тяжелый. Но Мао обнаружил, что ткань плотная, и можно прекрасно тащить тело волоком по следу, устланному раздавленной зеленью. Девочка помогала ему в трудных местах. Во всяком случае, пыталась, а когда они достигли пляжа, серый сверток легко заскользил по сырому песку, но волочь его к западному концу пляжа оказалось делом долгим и утомительным. В конце концов Мао затащил капитана в воду у самого края рифа, где глубина была по пояс. Мао заглянул в мертвые глаза, смотрящие прямо вперед, и задумался, что они увидят в темном течении. Увидят ли вообще чего-нибудь? И видит ли кто-нибудь что-нибудь? Этот вопрос поразил его, словно его огрели по голове дубинкой. Разве можно так думать? Когда-то мы были дельфинами, а Има сделала нас людьми. Это же правда? Да почему сам этот вопрос пришел ему в голову? А если это неправда, значит, нет ничего, кроме темной воды, и нет ничего, что было бы чем-то. Он прервал ход этой мысли, пока она не зашла слишком уж далеко и не утащила его за собой. Девочка из клана Дафна смотрела на него. Сейчас не время для колебаний и неуверенности. Он скрутил в жгут волокна бумажной лианы и привязал к бедному капитану Робертсу с его кругом камни и обломки коралла. Намокая, бумажная лиана только сильнее затягивается и не гниет годами. Куда бы ни направлялся бедный капитан Робертс, там он и останется. Если, конечно, не превратится в дельфина. Мао быстро сделал надрез, чтобы выпустить дух капитана. Девочка, сидя на камнях за спиной Мао, запела. На этот раз песня звучала как «на-на-на-на-на». Послушав, как девочка разговаривает, Мао почему-то стал лучше различать ее голос. Наверное, в том, что она произносит, есть какие-то слова, хотя для Мао в них не было никакого смысла. Но он подумал, это брючниковское песнопение для мертвых. Значит, брючники в чем-то похожи для нас. Но если Има сделала их тоже, почему они совсем другие? Капитан уже почти ушел под воду, но штурвала из рук не выпустил. Мао зажал в руке последний камень и толкнул плавающее тело капитана вперед, все время нащупывая пальцами ног край скального уступа. Еще он чувствовал под собой холод глубин. Там было течение. Никто не знал, откуда оно приходит, хотя люди рассказывали истории про землю на юге, где вода падает в виде перьев. Но все знали, куда оно уходит. Это можно было увидеть своими глазами. Оно превращалось в сверкающую тропу, звездную реку, текущую по ночному небу. Говорили, что раз в 1000 лет Лакаха выбирает среди мертвых тех, кто должен отправиться в совершенный мир. И они поднимаются по этой тропе, а остальных посылают обратно, чтобы те стали дельфинами, пока не придет их время родиться заново. «Как это происходит?» — подумал Мао. «Как вода превращается в звезды? Как мертвый человек становится живым дельфином? Но это ведь детские вопросы, правда? Которые нельзя задавать. Эти вопросы глупы или неправильные, а тем, кто слишком много спрашивает «почему?», отвечают, что так уж устроен мир, и дают побольше работы по хозяйству. Над капитаном прошла небольшая волна. Мао привязал к штурвалу последний камень. Капитан неторопливо ушел под воду, и Мао подтолкнул его в течение. На поверхность всплыло несколько пузырьков, и капитан очень медленно скрылся из виду. Мао только собирался отвернуться, как увидел, что-то поднимается из воды. Оно выскочило на поверхность и лениво перевернулось. Это была капитанская шляпа. Она наполнилась водой и опять начала тонуть. За спиной Мау раздался всплеск. И девочка из клана Дафна, барахтаясь, проплыла мимо. Белое платье развивалось вокруг нее, как огромная медуза. «Нельзя, чтобы она опять утонула!» — закричала девочка. «Он хочет оставить шляпу тебе!» Она рванулась вперед, схватила шляпу, победно замахала ею и ушла под воду. Мау ждал, пока она опять покажется на поверхности, но виднелись только пузырьки. Да неужели на свете есть хотя бы один человек, который не умеет? Его тело среагировало само. Он пошарил в воде, схватил самый большой кусок коралла, попавшийся на глаза, и нырнул в темную глубину. Вон внизу бедный капитан Робертс медленно погружается навстречу вечности. Мау пронесся мимо в шлейфе серебряных пузырьков. Дальше вниз были еще пузыри и бледное пятно, исчезающее там, куда уже не достигает солнечный свет. «Только не она», — подумал Мау изо всех сил. «Не сейчас. Никто не уходит во тьму живым. Я служил тебе, Лакаха. Я ходил по твоим стопам. Ты мне должен ее. Одну жизнь из темноты обратно на свет». И голос ответил из мрака. «Я не припомню, Мао, чтобы у нас с тобой был договор. Или сделка, или завет, или обещание. Есть то, что бывает, и то, чего не бывает. Нет никакого должен». Вот он уже путается в медузе ее юбок. Мао отпустил камень, и тот продолжил свой путь в темноту. Мао нашел лицо девочки, вдохнул воздух из своих разрывающихся легких в ее, увидел, как широко открылись ее глаза и заработал ногами, стремясь наверх и таща девочку за собой. Прошла целая вечность. Он чувствовал, как длинные холодные пальцы Лакахи тянут его за ноги, сжимают легкие. Свет совершенно точно начал меркнуть. Шум воды в ушах стал похож на шепот. Может, проще остановиться? Соскользнуть обратно во тьму, отдаться течению. Кончатся все печали, сотрутся все плохие воспоминания. Нужно только отпустить ее, и... Нет. Эта мысль возродила гнев, а гнев пробудил в нем силу. Мелькнула тень, и Мао пришлось посторониться. Это медленно погружающийся капитан прошел мимо, в последнее свое плавание. Но свет не приближался. Вообще не приближался. Ноги были словно каменные. Все тело жгло. Вот она, серебряная линия. Она опять вернулась к Мао. Она влекла его вперед, к картине того, что могло быть. И вдруг он ощутил под ногами камни. Он забил ногами, голова вырвалась на воздух. Ноги опять коснулись скалы, и свет ослепил его. Все, что было дальше, он наблюдал изнутри себя. Как он вытаскивал девочку на скалы, переворачивал ее вниз головой и хлопал по спине, пока она не начала выкашливать воду. Потом помчался по песку, чтобы уложить девочку у костра. Там она вытошнила еще немного воды и застонала. Только тогда мозг Мао объяснил его телу, что оно предельно измучено, и позволил ему упасть навзничь на песок. Мао умудрился вовремя повернуться на бок, чтобы выблевать остатки ужасного хлеба, и уставился на свою рвоту. «Не бывает», — подумал он. Эти слова стали выражением его торжества и победы. «Не бывает», — сказал он, и эти слова, разрастаясь, подняли его на ноги. «Не бывает!» — заорал он, обращаясь к небу. «Не бывает!» Раздался тихий звук, и Мао посмотрел вниз. Девочка дрожала на песке. Мао встал на колени рядом с ней и взял ее за руку, в которой до сих пор была зажата капитанская шляпа. Даже в тепле костра кожа у девочки была белая и холодная, как прикосновение лакахи. «Обманщик! Я ее вытащил!» — закричал Мао. «Не бывает!» Он помчался по песку, а потом по тропе, ведущей в нижний лес. Он бежал по тропе из сломанных деревьев, и красные крабы бросались в рассыпную. Он добежал до большого каноэ и влез по борту наверх. Тут было. Да, вот оно, большое одеяло в углу. Мао схватил его и потащил, но что-то вцепилось в другой конец одеяла. Он потянул сильнее, и что-то рухнуло на палубу и затрещало, разлетаясь на куски. Голос сказал: «Вак! Робертс ужасный пьяница! Покажи нам панталончики!» В конце концов одеяло слетело. На полу остались разбитая деревянная клетка и очень сердитая серая птица. Птица уставилась на Мао. «Вак! Блаженны кроткие! Крестить мой лысый череп!» Мао не мог сейчас отвлекаться на птиц, но у этой в глазах был опасный блеск. Она как будто требовала ответа. «Не бывает!» — крикнул Мао и выбежал из каюты с одеялом, хлопающим на ветру. Он уже пробежал половину тропы, когда над головой захлопали крылья и раздался противный крик. «Не бывает!» Мао даже головы не поднял. Слишком уж причудливым стал этот мир. Мао добежал до костра и закутал девочку одеялом как можно плотнее. Через некоторое время она перестала дрожать и, кажется, заснула. «Не бывает!» — завопила птица с поломанного дерева. Мао моргнул. Он понял. Он и раньше понимал, но сам не понимал, что понимает. Конечно, многие птицы могут выучить по нескольку слов. Например, серая ворона и желтые попугайчики-неразлучники, но их очень трудно понять. А эта птица словно сама понимает, что говорит. «Эй ты, кисломордый старый горшок, где моя жрачка?» произнесла птица, резво прыгая вверх-вниз. «Жрать давай, старый ханжа!» Вот это точно было похоже на речь брючников. Солнце клонилось к закату, но пока стояло на ладонь выше моря. Очень много всего случилось за короткий срок, который мог показаться вечностью тому, кто пережил его. Мао посмотрел на спящую девочку. Одного не бывает недостаточно. Лакахе доверять нельзя. Теперь Мао нужно думать еще и про «да не будет». Смерть не будет тут править. Он нашел копье и простоял на посту до утра.